Я, наконец опомнившись, поставила перед ним чашку, налила кофе себе и ему и достала пепельницу. Судя по всему, гость не отказался бы покурить, чтобы оттянуть момент рассказа. Или я сама не отказалась бы, пока он собирается с мыслями. Он снова кивнул и, бросив на меня вопрошающий взгляд, достал пачку сигарет. «Меня зовут Васнецов Никита Максимович». Глубоко, с наслаждением затянувшись, выдохнул он. «Вчера вы ждали меня». Ежу понятно, но мне хотелось, чтобы он подтвердил это. Это с самого начала позволит дистанцировать наши отношения, хотя бы на первых порах. А еще напомнит о нашей забавной встрече. Вчера я выглядела приличнее. В ответ он просто кивнул. Еще минуту он молчал, потом решительно затушил сигарету и в упор уставился на меня. «Я выбрал вас, потому что вы женщина. Мне показалось, вам будет проще меня понять. Женщины ведь такие, ну...» «Понятливые», — с улыбкой подсказала я. «Что значит выбрал?» «Я наводил справки», — неуверенно произнес он, не спуская с меня глаз. Вряд ли ему обещали то, что я при первой возможности брошусь на него как женщина, проведшая на необитаемом острове по крайней мере 2 года. Крепись, Таня. Мне вас посоветовал один знакомый. Он сказал, что вы самый крутой детектив по эту сторону океана. О, как приятно слышать о себе такие милые льстивые речи. А телефончик знакомый дать не потрудился? Он посоветовал встретиться с вами без звонка, потому что вы обычно слишком заняты. Поэтому я так рано. Извините, мне вчера и в голову не могло прийти, что я вас сам до двери проводил. Я ведь вас 3 часа караулил. Бедняжка, замерз, наверное. И кто же? Кто сделал мне такую рекламу? Вот вопрос. Я улыбнулась. Интересно, он кого ждал? Если он даже мысли не допустил, что поднимал со льда именно Татьяну Иванову, значит, у него сложились определенные ожидания. Странно, что человек, пославший его ко мне, не дал элементарного описания. «Подполковник выразил надежду, что вы мне поможете. Он сказал, что вы питаете страсть к романтикам и наверняка захотите помочь мне, тем более, что для профессионала такого уровня это... ну... как мультфильм посмотреть». «Киря! Ах, красавец! Ах, пошутил! Выразил надежду, как же! Питаю страсть к романтикам!» Я чуть не рассмеялась. Давненько Киря не позволял себе свои любимые идиотские шуточки. Я уж думала, что мне сойдут с рук мои зайцы. А нет, что-то подполковничек любезный удумал. «Ну скажите, как можно давать такую рекламу моему профессионализму, при этом упоминая мои якобы существующие слабости? Тем более к романтикам, которых я на самом деле не очень хорошо перевариваю. У меня от них несварение и отрыжка, пардон. На собственном опыте проверено. Жертва романтик – просто находка для любого представителя профессии надуть облапошить. И такую жертву все просто обречены спасать до тех пор, пока она не поумнеет или умрет. Злодей-романтик, как минимум, особо опасный ревнивец, как максимум, непревзойденный по изощренности злодей. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Классика стоит на этих незыблемых столпах мироздания, и не нам их пытаться расшатать. По моему мнению, из романтиков рождаются именно те особо опасные, которые двигают прогресс криминалистики, как войны гонку вооружений. По мне, так лучше замерло бы все на месте. Злодеи знакомы и понятны, техника поимки отработана и доведена до совершенства, противостояние доведено до предела, как в шахматной партии. Чем привлекательно? А тем, что не только у тебя, но и у противника ходы ограничены возможностью хода заданной фигуры. Скучно, предсказуемо, наказуемо. Конечно, при таком раскладе у меня вряд ли было бы много работы, но ради благоденствия человечества я бы смирилась. Наверное. но законы жанра никто не отменял. Романтики – двигатели развития преступного мира. А Киря, мой добрый друг и циничный единомышленник, подкинул мне романтика, очень привлекательного. Я почти слышала, как на мой шикарный кафель звонко капает моя слюна. «Что же, Владимир Сергеевич мне привет передавал?» Никита Максимович кивнул. Я усмехнулась. Киря явно сделал это с какой-то целью. «Ладно, потом он у меня получит». Я пригляделась к Никите, отбросив лирику. Мужчина был красивый, статный, обеспеченный и уверенный в себе, образец человека со сбывшейся мечтой в кармане. И все же он пришел ко мне. Очевидно, дело, которое привело его сюда, было очень личным, хотя ко мне редко обращались не с личными делами. Я думаю, что даже если бы дело задевало интересы, ну, скажем, небольшой галактики, человек, обратившись ко мне, смог бы вывернуться и таки назвать его личным. Ничего странного, я уже привыкла. Первое, чему я научилась в работе детектива, ничему не удивляться. Потому что время, пока ты приходишь в себя, всегда оказывается безвозвратно утерянным. Даже доли секунды иногда бывают так важны, что моргать приходится реже, не то чтобы тратить время на удивление. Так что я стараюсь всегда быть готова ко всему. Даже к тому, что клиент сознается в том, что он инопланетянин. В этом случае я просто предупрежу его, что могу работать только в пределах родной планеты. Потому что меня не восхищает идея лететь куда-либо, на край Вселенной, в небольшой жестянке, развивающей скорость света. Мне 25 лет. Я хорошо зарабатываю и вполне самореализовываюсь как человек. Я кивнула, и он продолжил. Это на всякий случай, если возникнут вопросы. Ну? О нормальности, что ли? Я присмотрелась повнимательнее, пока он не проявлял никаких признаков отклонения от нормы, разве что отличался излишней привлекательностью. Жаль, если такой симпатяга ненормален. Я вздохнула, почти распрощавшись со своими далеко идущими планами на этого мужчину. «Я вполне адекватен, поверьте, Татьяна Александровна!» Я поверила. Как не поверить, когда на тебя смотрят таким умоляющим взглядом знойного Казановы? Ну, прямо герой из бразильской мыльной оперы. Тем более, что поверить ему – это единственное желание на этот момент, которое можно выразить словами. Операми, не имеющими никакого отношения к театру, я, естественно, не увлекаюсь.